Глава 43. УУК или космическая одиссея? Ринсвин сидел в темном уголке факультета высокоэнергетической магии. В помещении было пустынно. Новость о том, что в самое ближайшее время проект будет закрыт, уже распространилась, и волшебники всем скопом двинулись на обед. Круглый мир вращался в своей защитной сфере. В пространстве, которое по понятным только волшебникам причинам, внутри было куда больше, чем снаружи. «Бедная старая бойня», – произнес он, обращаясь к круглому миру в целом. «Тебе не оставили ни единого шанса, да?» «Ук!» – раздалось хрюканье из другого угла комнаты. Ринсвинд обернулся и увидел библиотекаря, смотревшего вездескоп. «Смотри-ка, они схватились за палки!» – сказал Ринсвинд, разглядывая группу косматых приматов. «Вот только какая им от этого будет польза?» «Ук!» «Ящерицы приделывали к палкам заостренные раковины. Ну и где они теперь? Лично я их не вижу. С крабами та же история. Даже кисель пытался что-то такое соорудить. А еще там были какие-то зверюги, похожие на медведей, выглядевшие очень многообещающе. Но все это не имело никакого значения. Просто в одну из зим снег вдруг забывает растаять, и прежде чем ты очухаешься, ледяной пласт толщиной в 2 мили давит тебя в лепешку. Или вот, ты любуешься забавными огоньками в небе, а в следующий момент уже сидишь в кипящей воде». Ринсвинд устало покачал головой. «А место все равно довольно миленькое, разноцветное такое. Особенно удались горизонты, если, конечно, к ним привыкнуть. Скука время от времени, перемежаемая смертью». «Ук?» – поинтересовался библиотекарь. «Да, они немного на тебя похожи», – ответил Ринсвинд. «А вот ящерицы в масти своей напоминали казначея. Случайное совпадение, полагаю. В конце концов, все на что-нибудь похоже. Как вверху, так и внизу». В высокой траве позади обезьяньей стаи затаился кто-то жилистый и сильный. «Ик!» Библиотекарь стукнул по столу. «Извини, это не ко мне. Сам знаешь, мой лозунг «Живи и дай жить другим». Точнее, дайте жить мне, но это в итоге почти одно и то же». Суматошно размахивая руками над головой, что означало крайнюю степень спешки, библиотекарь выскочил из комнаты. Ринсвинд догнал его уже у входа в главное здание и затрусил рядом. Примат прокладывал себе путь по наиболее вредным для здоровья закоулкам университета. Как то дебри шкафов с метлами, захламленные кладовые и кабинеты самых младших научных сотрудников. Несмотря на то, что двигались они кратчайшим путем, прошло немало времени, прежде чем показался кабинет бесподобного профессора жестокой и необычной географии. Под табличкой мелом было написано «Ринсвинд». Орангутан распахнул дверь и направился прямиком к штабелю коробок. «Это коллекция камней», – сказал Ринсвинд. «Я их разбирал. Они вроде как принадлежат университету, и, по-моему, тебе не стоит их разбрасывать». «Ук!» Библиотекарь выпрямился, поднимая с пола 2 крупных камня, которые Ринсвинд предварительно определил как бугристые, острые, хрупкие, враждебно настроенные минералы. «А зачем тебе?» – начал было он, но библиотекарь уже подошел к сундуку и с размаху его пнул. Крышка послушно раскрылась, камни полетели внутрь, а орангутан отправился за следующей порцией камней. Сказал Ринсвинд, но тут же сдался. Похоже, для протестов время выдалось неподходящим. Ему оставалось только не отставать от библиотекаря и сундука, когда эта парочка побежала обратно на факультет высокоэнергетической магии. Оказавшись в комнате, орангутан бросился к клавиатуре Гекса. «А тебе не кажется?» Снова попытался Ринсвинд, но его прервал скрип механического пера. Гекс вывел: «Параметры костюма обновлены. противоположной стороне комнаты, где на грани бытия дрожали вертутамошние костюмы, один из них сильно изменил очертания, раздался в плечах, удлинился в руках и укоротился в ногах. «Обновление установлено! Костюм будет сидеть на тебе отлично!» Ринцвин попятился, когда библиотекарь, сжимая в каждой руке по большому бугристому кремню, шагнул в магический круг и замерцал, облачаясь в костюм. «Ты же не собираешься вмешиваться, правда?» – спросил Ринцвинд. «Ок!» «Нет-нет, никаких проблем, все отлично!» – поспешно заверил Ринцвинд. «Не слишком умно затевать спор с приматом, в руках у которого два здоровенных камня». «В самый момент для вмешательства!» Силуэт библиотекаря мигнул, а затем превратился в призрак. Ринцвинд остался стоять один в пустой комнате, нервно насвистывая. Гекс в своей нише заискрил, как случалось, когда он устанавливал взаимодействие между проектом и волшебниками. «Вот ведь проклятие!» – сказал наконец Ринцвинд и пошел к костюмам. «Он же там все испортит!» В вечернем небе сверкнула молния, превратив его из черного в розовато-фиолетовое. Поджарая черная тень, казавшаяся продолжением ночи, возникла над небольшим углублением в скале, где сбилось в кучку дрожащее племя. Тень не торопилась, ужин никуда не мог деться. Когда молния угасла, глаза зверя блеснули. Вдруг кто-то схватил его за хвост. Тень рыча развернулась, но чей-то кулак двинул зверю прямо промеж глаз, а затем спихнул его вниз. Зверь тяжело шлепнулся оземь, разок дернулся и затих. Обезьяны с воплями бросились в рассыпную, но затем остановились и оглянулись. Большая кошка не шевелилась. Еще одна молния ударила неподалеку, и старое сухое дерево загорелось. На фоне фиолетовых вспышек грозы и алого пламени горящего дерева стояла огромная фигура, сжимающая в каждой руке по камню. Как потом рассказывал Ринцвинд, такое и захочешь, а не забудешь. Есть Ринцвинд не мог, по крайней мере в обычном смысле. Он подумал, что можно попробовать подносить кусочки пищи ко рту, но поскольку с технической точки зрения они с пищей находились в разных вселенных, он опасался, что еда провалится прямо сквозь него, к смущенному недоумению очевидцев. Ко всему прочему, зажаренный на костре леопард особого аппетита не возбуждал. Библиотекарь работал как зверь. Он развернул целый тренировочный лагерь для людей, которые едва могли стоять прямо, а попадись им в руки треники, не знали бы, что с ними делать. Что такое огонь, обезьяны усвоили довольно быстро, особенно после нескольких неудачных попыток сожрать его или с ним совокупиться, в результате чего некоторые немножко обгорели. Они научились готовить, поначалу, правда, друг друга. Ринцвинд вздохнул. Он видел, как приходили и уходили различные виды, но подобные существа могли появиться только как шутка. Чем-то они напоминали клоунов. Веселье с оттенком жестокости. Библиотекарь приступил к урокам раскалывания кремней, для чего использовал кремни, доставленные сундуком. Обезьяна-люди определенно уяснили идею стучания камнями друг о друга или еще почему-нибудь. Острые края их особенно заинтриговали. В конце концов, Ринцвинд подошел к библиотекарю и постучал того по плечу. «Мы торчим здесь уже целый день!» напомнил он. «Лучше бы нам вернуться!» Орангутан кивнул и поднялся. «Ок! Думаешь, у тебя получилось? Ок!» Ринцвинд оглянулся на обезьяна-людей. Один из них продолжал попытки разделать труп большой кошки. «Правда? Но они же что-то вроде волосатых попугаев!» «Иик! Ок!» «Ладно, согласен, твоя взяла!» Ринцвинд бросил прощальный взгляд на обезьян. Двое самцов сцепились из-за мяса, Обезьяна наблюдает, обезьяна повторяет, значит... «Я рад, что это сказал именно ты!» – произнес Ринсвинд. Когда они вернулись, в плоском мире прошла всего лишь секунда. В окуляре вездескопа, направленного на темную половину планеты, виднелась целая россыпь огней. Библиотекарь выглядел довольным. «Оук!» – сказал он. Дым означал прогресс. Однако Ринсвинд не вполне был в этом убежден, потому что многие из костров были подожженными лесами.